А в это же самое время в тайнике, лежа на двух толстых матрасах, полуодетый на случай тревоги, принц набрасывал золотым карандашом неровные строки при свете низкой лампы под зеленым картонным абажуром, на котором с одной стороны был изображен император Наполеон, с другой — императрица Жозефина. Время от времени он громко вздыхал, поднимая взор к небу, то есть к отверстию черепичной кровли. Наконец он прочел вслух написанное стихотворение. «О ты, чья красота прекрасней всех видений! Ты вся любви мечта, царица наслаждений! Чтобы тебя любить, безмолвно обожая, готов я все забыть, что пережил, страдая». Два или три раза он повторил эти слова, упиваясь ими, и снова призывал на помощь вдохновение, но, увы, оно не появлялось. Тогда принц, откинув голову на подушку, погрузился в мечты, вызывая в душе образ богини, которой посвящал свое произведение. Он припоминал тот день, когда впервые встретил эту очаровательную, прекрасную молодую женщину, которой поклонялась вся Европа, признавая ее богиней красоты. Это было на Аппиевой дороге близ Рима. Она медленно проезжала мимо великолепного экипажа, запряженным чудными лошадьми, и улыбалась, приветствовавшей ее красоту восторженной толпе. Она была одета в платье из блестящей, вышитой золотом и серебром ткани и в длинное манто лилового атласа, открытое без рукавов. На ее шею окружал лебяжий пух, потому что начиналась уже осень, и погода была свежа. Несмотря на холод, ее руки были покрыты только газом, грудь полуобнажена, на ногах были только шелковые чулки и ажурные туфельки, как того требовала тогдашняя мода. На красивой головке был лиловый же бархатный ток с двумя белоснежными перьями. На изящной шее красовался крест византийского золота, окаймленный роскошными бриллиантами на цепочке из дорогих жемчужин. Она проезжала небрежно и торжествующе, сводя людей с ума одним своим присутствием. По общему приговору, она была прекраснейшей из всех красавиц того времени, всех Фрин, Венер и Сафо Франции, вроде Тальенко, Теле, Рекамье. И он, несчастный изгнанник, беглец, не имеющий родины, затерянный в пестрой толпе, почувствовал, как его сердце рванулось к этой незнакомой ему красавице. Он спрашивал себя, кто она, это небесное видение, спустившееся на землю. Один из восторженных зрителей около него дал ему ответ на этот вопрос. Это принцесса Полина Боргезе, сестра императора, несравненная царица красоты. Принц не стал слушать дальше. Полина Боргезе, сестра Наполеона, его враг, существо, которое он должен был ненавидеть всеми силами души. Так говорил ему рассудок. Но горячее сердце рассуждало иначе. Он может любить только ее одну на свете. Он навек сохранит в душе ее обожаемый образ. Он покорен, очарован, прикована всю жизнь к этой сестре своего злейшего врага Бонапарта. С тех пор прошло 6 месяцев, но сердце изгнанника осталось неизменным. В тот день, сам не зная зачем, он как безумный следовал за экипажем своей волшебницы, видел, как она вошла во дворец Боргезе и с тех пор проводил дни и ночи вблизи ее роскошного жилища. Он изучил порядки дома, и ко времени ее прогулки всегда был тут. Он, наследник благороднейшего рода, наследник королевской семьи, обнажал голову и низко склонялся перед этой корсиканкой,